Я пошел прямо домой. Открыл ключом дверь в подъезд, потом повернул ключ в замке своей квартиры. И тут меня охватило странное чувство. Когда я повернул ключ влево, дверь оказалась не заперта. Хоть я и должен был запереть ее, когда уходил. Неужели я ошибся и на самом деле не запер дверь как следует? Когда я потянул за дверную ручку, дверь открылась. Прихожая. Греша на собственную память, я решил разуться и тогда заметил, что дальше в узком коридоре виден свет из гостиной. И тут я вспомнил о том, что один человек сделал себе дубликат ключа от квартиры. Мы не виделись всего 2 недели, но они показались мне настолько долгими, что страсть как хотелось вновь увидеться. Интересно, с каким выражением лица она меня встретит? Испытывая одновременно нетерпение и беспокойство, я открыл дверь в гостиную. Сделал шаг внутрь, потом другой. И получил чем-то тяжелым прямо по голове. Я влетел в стену, и трубка переговорника упала. Она повисла на проводе, подрагивая, и несколько раз ударилась о мою голову. Раздался тихий звуковой сигнал ожидания. Передо мной мелькнула в замахе металлическая бита. Голову охватила тупая боль, и глаза потеряли фокусировку. Все поплыло. Я перевел взгляд с кончика биты на рукоять, и за ней увидел человеческие лица. 1, 2, 3, 4. Парень, девушка, парень, парень. Они стояли на кухне сразу слева от двери. Что произошло? В мыслях царил хаос. Картина перед глазами то становилась отчетливой, то расплывалась, словно кто-то настраивал фокус цифровой камеры. Кто-то что-то говорил, но мне сложно было уловить слова. Боль пульсировала в разбитой голове, и моя способность фокусироваться ухудшалась с каждым ударом сердца. «Стольких поубивать! Весело, да?» Мне удалось разобрать женский голос. Говорила девушка с металлической битой в руках. Наконец-то стало понятно. Исихара. Танаба однажды позвала меня на разговор и взяла Исихару с собой, чисто для количества. Если память не изменяет, парня по имени Наката я встречал в литературном клубе, в котором состоял Хара. Его левый глаз закрывала повязка. Наверное, глаз ему вышибли. Имена двух других я забыл, но все 4 учились в одном со мной классе. И они стояли на деревянном полу в грязной обуви, что злило еще сильнее. «Чего там про убийство?» – спросил я, привалившись спиной к стене. Попытался встать, но тело будто свинцом налилось. «А сам как думаешь? Ты же убил Кёка!» «Кого?» «А? Хара придуриваться! Танаба Кёка! Танаба Кёка!» Перебивая друг друга, люди стояли прямо передо мной. И в свете флуоресцентной лампы я видел брызги слюны, вылетавшие изо рта говорившего. И прыщи, которые густо усеивали его кожу, между подбородком и горлом. Так она ж сама себя убила. «Кто там себя убил? Это ж ты разослал те фотки!» «А? Ты о чем?» Я попытался улыбнуться, и тогда Наката с повязкой на левом глазу взял смартфон, из главного динамика которого слышался голос вперемешку с шумами. Судя по качеству, включили какую-то запись диктофона. Раздался звук удара, будто один металлический предмет стукнулся о другой. Мужской голос. «Идзона, что ты туда положил?» Обращаясь ко мне, голос принадлежал Сибате. «Мобила. Чья? Фусими?» Кровь отлила от моей головы с такой скоростью, словно я находился в падающем лифте. «Откуда у тебя телефон Фусими?» «Случайно нашел. Случайно. А откуда узнал, что он Фусими?» «А? Ну, полистал его». Картинка перед глазами выцвела, а голова стремительно опустела. «Кто сделал эту запись? Как эти типа проникли в мой дом? От кого они получили запись? От кого получили ключ?» Был только один вариант. Только лишь один человек мог сделать все это. Исихара подняла над собой биту и опустила ее. Я тут же попытался увернуться, и удар пришелся в левое плечо. Вместе с вибрацией по телу разлетелась острая боль, и я невольно застонал. Плечи перекосило, и левое стало заметно ниже правого. Перелом? Смещение? Или то и другое? Когда я уперся левым локтем в пол и попытался привстать, то опять ощутил резкую боль. Поддерживая себя правой рукой, я попытался подняться, и тогда меня ударили сбоку по ногам. Не упасть мне удалось, наверное, только благодаря упершейся в стене правой руке. Прилетело по лицу, и я ощутил в горле густую кровь из носа. Глядя на мое состояние, Исихара добавила ногой. Она схватила меня за шею и попыталась протащить по полу. Но сил у девки не хватило, и она прикрикнула на парней. «Помогите!» Мне это показалось забавным, и я рассмеялся. Исихара угрожающе глядела на меня, а я заявил. «Что, только и знаешь, что держаться за Исихару? Тебе не стыдно за то, что сваливаешь всю работу на девушек? Наката, слышишь меня? Спихиваешь все на истеричек? Что это вообще у тебя за видок? Даже руки пустые. Взял бы для приличия хоть биту, как Исихара. Как же ты убивать собрался?» Я понял. Ударить меня по голове металлической битой – их предел. Все, на что хватило отваги. А на большее никто из них решиться не мог. Отброса, что с них взять? Мне захотелось убивать. Из рассеченного виска текла кровь, струйка огибала сзади уха и спускалась по шее. Не обращая внимания на пропитавшуюся кровью, прилипшую к коже рубашку, я продолжил говорить. Мое левое плечо так и оставалось безобразно опущенным. «Эй, Исихара, дай биту на Катя!» Исихата вытаращила на меня глаза. «Дай!» Я схватил металлическую биту, направленную на меня, за противоположный конец и потянул. Рукоять без проблем выскользнула из руки Исихары. Я подал биту человеку рядом. «Ножа, Наката!» Отброшенная мной бита гулко ударилась о пол. «Ты ж пришел, чтобы раскроить мне череп? Ты на месте? Слышишь? Чего ждешь?» Смеясь, я постучал кончиком пальца по своей раскаляющейся от боли голове. А явившиеся прикончить меня ребята стояли в узкой гостиной, как вкопанные, и просто глядели на меня. «Вы зачем вообще приперлись? Чтобы тупо стоять и таращиться? Хватит страдать херней!» Исихара ушла на тесную кухню. Передо мной остался Наката, и я ткнул его в плечо правой рукой. Стянул из кармана кошелек и швырнул опешившего парня. Потяжелевшей левой рукой и разболевшейся правой было сложно двигать. Наката даже не понял, что произошло. «Если ничего не можешь, то вали нахрен отсюда! Пописывай в клубе свои дерьмовые рассказы и зализывай раны!» Словно сорвавшись с цепи, побагровевший Наката ухватил валявшуюся у его ног биту. Я поставил на нее ногу, открыл дверцу под раковиной, достал оттуда кухонный нож и вогнал его в плечо нагнувшемуся Накате. Лезвие уперлось в кость и тут же остановилось. Наката завопил, а я убрал ногу с биты, поднял ее, размахнулся и ударил по ручке ножа, вогнав лезвие на несколько сантиметров вглубь. А потом еще помахал битой изо всех сил. Не обращая внимания на разлетающееся на осколки стекло на кухне, я посылал биту в голову своих одноклассников. Ударил еще и попал по груди. Я махал битой снова и снова, пока одноклассник, имени которого я не помнил, не потерял сознание. «Минато?» – спросил я. Потом уточнил вопрос, чтобы стало понятнее. «Запись вам дала Минато?» Я перешагнул через Накату, истекающего кровью перед холодильником, и задал Исихаре вопрос. Нож до сих пор торчал из лопатки Наката, и тот вполне мог бы вытащить его и напасть на меня сзади. Вполне себе убил бы меня. «Ха?» «Отвечай на вопрос!» Взмах битой, сервант разлетелся вдребезги. «Запись вам дала Минато Рика?» Пустые руки Исихары бессильно упали вдоль тела, и она кивнула. «И ключ?» Еще один кивок. «А если бы раньше пришел, что бы делали?» Молчание. «Хоть и есть у вас запасной ключ, но засаду бы вы не успели подготовить, если бы я пришел раньше. Вот и спрашиваю, что бы вы тогда делали?» Я перехватил биту. «Мы знали. Где ты?» «Как?» «В мобильнике. В смарте установили программу слежения по GPS». Я пошарился в кармане и вытащил смартфон. Очень медленно из-за всего этого. «Достань свой смарт». Велел я Исихаре, забрал мобильник и коснулся экрана. «Заблокировано». «Какой пароль?» Она не ответила. Металлическая бита впечаталась Исихаре в живот. Девушка застонала и зашлась кашлем. 8192. Я несколько раз коснулся экрана, и блокировка снялась. «Где вы видели мое местоположение?» «В браузере». Я торопливо открыл его. Повертелся белый кружок, и на экране появилась программа. На знакомой карте мигала красная точка. Нельзя было понять, на какой этаж она указывала, но располагалась аккуратно в доме, где жил я. Батарейка моего смартфона села, и я его зарядил. Отребья остались за закрытой дверью гостиной. Я заново включил чужой телефон и внимательно проверил карту. На экране появилось предупреждение о низком заряде. Обувшись, открыл дверь. Придурков, которые так и не смогли меня убить, оставил в квартире и вышел наружу. Повисшая левая рука ныла и словно скрипела от боли. А ноги быстро повели меня вперед. 2 смартфона и кошелек в карманах. А еще правая рука, способная украсть что угодно. В конце концов, мое оружие ограничивалось этим –